Стив, а чем вы еще занимались? Я уверена, что что-то интересное должно было случиться. Когда вы вместе, скучно не бывает. Рози. Ну, мы ходили по магазинам. Он отвел меня на игру Red Sox Fenway Park. Примечание автора. Red Sox – бостонская бейсбольная команда. Я, правда, совершенно ничего не поняла в игре, но зато съела вкусный хот-дог. Мы ходили и в клубы. Даже не знаю, что тебе рассказать, Стив. Ничего особо интересного не было. Стив. Поверь мне, это во много раз интереснее, чем то, как я провела прошлую неделю. А что Алекс? Как он выглядит? Я 100 лет его не видела. Встретила бы, не узнала, наверное. Рози. Алекс выглядит отлично. У него появился легкий американский акцент, хотя он это отрицает. Но сам он все тот же. Все такой же милый. Всю неделю меня баловал, не позволял ни за что платить. Каждый вечер водил куда-то. Было очень здорово хоть ненадолго почувствовать себя свободной. Стив, ты свободна, Рози? Рози, я это знаю, но я не чувствую себя свободной. А там я чувствовала себя так, словно мне наплевать на весь мир. Я уже много лет столько не смеялась. Я ощущала себя на свои 23, Стив. Ты не представляешь, как давно этого не было. Я понимаю, это звучит странно, но я словно стала той Рози, которой могла бы стать. Ты понимаешь, я шла по улице, и мне не нужно было ни за кем следить. Не нужно было по 10 раз на дню хвататься за сердце от того, что Катя потерялась или засунула в рот что-то несъедобное. Не нужно было метаться по проезжей части, пытаясь выхватить ее из-под колес. Не нужно было исправлять ее оговорки, учить, воспитывать, предупреждать. Когда кто-то шутил, можно было просто смеяться, и никто не дергал меня за рукав с требованием объяснений. Можно было разговаривать, не прерываясь на то, чтобы похвалить за дурацкий танец, или объяснить новое слово. Я могла быть собой, Рози, а не мамочкой. Я должна была думать только о себе самой. Я могла говорить о том, что мне нравится, ходить куда хочу и не вспоминать о пеленках, бутылочках с кашей и полуночных истериках. Ужасно, правда? Стив, ничего ужасного, Рози. Хорошо, что у тебя было время побыть одной. Но ведь ты рада, что вернулась к Кате. И если там было так здорово, почему ты вернулась так рано? Тебя ждали не раньше, чем через неделю. Что-то случилось? Рози. Ничего, о чем стоит говорить. Стив. Ну, перестань, Рози. Я чувствую, что тебя что-то беспокоит. Расскажи мне. Рози. Просто пора было уезжать, Стив. Стив, вы с Алексом поссорились? Рози, нет, мне неловко говорить об этом. Стив, почему? Что ты имеешь в виду? Рози, я просто в один из вечеров выставила себя дурой. Стив, ну не глупи, наверняка ничего страшного. Алекс твой старый друг, он много чего видел. Рози. «Нет, Стив, в этот раз все было совсем по-другому. Поверь, это совсем не то, что мы обычно вытворяли с Алексом. Понимаешь, между нами произошло кое-что, за что мне очень стыдно. Стив, что? Ты хочешь сказать, что вы что с Алексом?» Глава 8. Рози. Успокойся, Стефани. Стив. Я не могу, это невозможно. Вы же как брат и сестра. Алекс, мне как младший брат, вы не могли. Рози. Стефани, у нас ничего не было. Стив. Да? Стив. А в чем же тогда дело?»